покойную маму знал, и его, Вадима, знает чуть ли не с пеленок, и Феня его родственница. А может, он профессиональный стукач? Место удобное, через его руки проходят десятки, сотни людей, и все рады почесать языки. Свою дежурную фразу «без Льва Давыдовича не обошлось» он произносит с двусмысленной улыбочкой и вставляет ее не только в разговоры с Вадимом, всем ее говорит. Значит, все должны знать и знают, что под Львом Давыдовичем он имеет в виду Троцкого. Не вызывает ли он таким образом нарочно всех на разговор о Троцком? Вадим вспомнил вдруг рассказ Фени о том, как они в деревне спасались от хлебозаготовок. «Нас семеро у родителей было», — рассказывала Феня. «Чем кормить? Зерно подчистую отбирали. Все облазят, каждый уголок заметут. Мать покойницы придумала. Матрасы мы за место соломы зерном набивали. Спим на них. Жестко спать. Колется зерно-то. Зато хоть с малым, но хлебушком были. Пекли тайком, чтобы соседи не доказали, что утаили мы, не все сдали». «Феня из кулацкой семьи, это ясно, из семьи раскулаченных. Как-то приезжал ее отец, сидел на кухне, смотрел искательно, настороженно. Конечно, конечно, раскулаченный. А ведь Феня Сергею Алексеевичу родня? Как он, Вадим, это раньше не учел, не придал этому значения? Друг семьи, свой человек. Да он всем арбатским свой человек. И на всех пишет информации». И на него, на Вадима, мог написать. Приходя в клуб писателей, встречаясь с Эльсбейном, с Ершиловым, Вадим внимательно вглядывался в их лица. Может, как-нибудь выдадут себя, смущением ли, или в глазах что-нибудь промелькнет. Нет, вели себя обычно, но кто-то все же донес на него. Эльсбейн? Всем известно, что Эльсбейн почти ежедневно бывал в доме Каменева, сотрудничал в издательстве «Академия». Каменева посадили, а Эльсбейна не тронули. Странно, конечно. С другой стороны, Эльсбейн сам рассказал анекдот. Не будет же он на себя доносить. Ершилов? Ершилов не того ранга человек. Не для мелкого доноса. Его специальность — доносы крупные. Каждая его критическая статья — политический донос. Каждая его обличительная статья, в сущности, уже приговор. Такой ерундой, такой мелочью он заниматься не будет. Итак, если дело именно в этом анекдоте, то настучал на него только Сергей Алексеевич. Таким образом, он, Вадим Марасевич, стал распространителем антисоветских анекдотов. Распространяет их где попало, даже в парикмахерской. Его сестра уехала в Париж, вышла замуж за антисоветчика, а он, Вадим, занимается антисоветчиной здесь. Но это неверно. Неверно, неверно. Он не антисоветчик. Конечно, глупо было рассказывать такой анекдот Сергею Алексеевичу, тем более тот вряд ли его понял. Но ведь анекдот не про Сталина, а про Радыка. А для интеллигенции Радык стал как бы советским Козьмой Прутковым. Само его имя было символом дозволенности, признаком хотя и свободомыслия, но партийного, официального, негласно разрешенного. Как не утешал себя Вадим, как не успокаивал, он понимал, что дело его плохо, очень плохо. Альтман этот анекдот растолкует совсем по-другому. Рассказывал антисоветские анекдоты, более того, анекдоты про товарища Сталина. И где... парикмахерской. И кому? Парикмахеру. А кому еще рассказывали? Никому. Ах, никому. А почему мы должны вам верить? В какую страшную историю он попал. Он ничего не сможет отрицать. Отрицать глупо, только усугубишь свою вину. Но если он признается, что рассказал этот анекдот Сергею Алексеевичу, он должен будет сказать, от кого он его услышал. Должен будет назвать Эльсбейна. А кто при этом присутствовал? Ершилов. И его надо будет назвать. Если он будет выкручиваться, скрывать, то его посадят. Неужели его посадят? Тогда кончена жизнь. За что он должен погибать? Ведь ему всего 25 лет. За кого? За Радека, который выдумывает такие анекдоты? За Эльсбейна, который так распространяет их?»